Прощание. Прощание с Маком было коротким. 5 дней мы летели почти без остановок, пока не достигли Замнянских темных гор. Чем выше образование ты собираешься получить, тем выше, похоже, надо забираться. Мак высадил меня на вершине самой высокой горы, у едва заметного входа в пещеру, мрачного и неприветливого. Над входом виднелась выбитая в камне буква «Н», а черная стрелка на стене пещеры указывала внутрь. «Вход в ночную школу», — объяснил Мак. Я молча пожал ему лапу. Целый год он был для меня семьей, а его спина родным домом. «Веди в оба», — с трудом выдавил он хриплым голосом, — «и старайся не есть мясного». Он крепко стиснул мне лапу и быстро взмыл в небо. Это был чудесный полет, не считая того, что прямо по курсу маячила огромная скала. «Бери выше!» — закричал я. В последний момент, как и положено, Мак круто взял вверх и гордо проплыл над острой вершиной. Затем его силуэт растворился на фоне высоких темных гор. Мрачный таинственный коридор черной дырой зиял передо мною в каменной стене. В очередной раз одна из жизней закончилась, осталась позади, а новая, неизвестная и темная ждала впереди. Не лучше ли, пока не поздно, сбежать? Вернуться к свободе и приключениям, а учеба, она подождет, тем более, что она выглядит пока не очень-то заманчиво. В течение нескольких тяжких минут я сомневался, готовый развернуться и убежать, затем взглянул вниз. Там зияла глубокая черная пропасть. Скала отвесная, гладкая, ни тебе уступа, ни выемки. Глубоко вздохнув, я двинулся вперед по темному коридору. Глава 6. Моя жизнь в темных горах. «Учение!» — выкрикивал профессор Филинчик в класс со своей кафедры, при этом выпучивая глаза так, что они становились размером с чайные блюдца. «Учение! Тьма!» Это было основное положение идиетской филофизики, предметы, изучаемого только в ночной школе в темных горах. В ночной школе. Профессор Филинчик говорил подобные вещи нередко, естественно, чтобы сбить нас, желторотиков, с толку. В этих мнимо бессмысленных высказываниях и заключалась основа методики его обучения. Прежде чем ученики придут к выводу, что все это вздор и бессмыслица, им придется напрячь мозги и как следует ими пораскинуть. А это именно то, чего профессор желал больше всего. Мы должны были научиться думать, при этом во всех возможных направлениях. Правда, в этом конкретном высказывании содержалась немалая доля истины. Поскольку профессор Филинчик был идиетом,